Часть четвертая. Когда сержант Уиллис вел Миллигана в переговорную, Джуди Стивенсон заметила, что он держится скованно, словно стеснительный подросток. Билли, похоже, боялся полицейского, словно видел его впервые, но бросился к столу и сел рядом с Дороти Тернер. Потом отказался говорить до тех пор, пока не уйдет Уиллис, и постоянно тер запястье. Тернер начала. «Скажи, Джуди Стивенсон, кто ты такой?» Он вжался в стул и покачал головой, глядя на дверь, проверяя, действительно ли ушел полицейский. «Джуди», — наконец сказала Тернер, — «это Дэнни. Я его уже довольно хорошо знаю». «Привет, Дэнни». Стивенсон изо всех сил старалась скрыть, насколько ее ошеломила перемена в голосе и лице подзащитного. Он поднял взгляд на Тернер и прошептал. «Ну вот видите, она смотрит на меня, как на ненормального». «Нет», — ответила Джуди. «Я просто удивлена. Ситуация очень необычная. Дэнни, сколько тебе лет?» Он снова потер запястье, словно с них недавно сняли веревку, и теперь он пытался восстановить кровообращение, но ничего не ответил. «Дэнни 14», — сказала Тернер. «Он художник». «Что ты рисуешь?» — поинтересовалась Стивенсон. «В основном натюрморты», — ответил Дэнни. «Полицейские нашли в квартире пейзажи. Они тоже твои?» «Нет, пейзажи я не пишу. Я не люблю землю». «Почему?» «Не скажу. Не то он меня убьет». «Кто тебя убьет?» Джуди сама удивилась, что задает столько вопросов, ведь она во все это не верила и не собиралась попадаться на удочку, но все же его блестящая игра, за которую она это принимала, ее впечатлила. Миллиган закрыл глаза, и по щекам потекли слезы. Происходящее все больше выбивало Джуди из колеи. Она пристально смотрела на юношу, а он словно уходил в себя. Губы беззвучно шевелились, взгляд стал стеклянным, зрачки двигались из стороны в сторону. Потом Миллиган осмотрелся, напугался, затем узнал женщины место, где находился. Он откинулся на спинку, достал из правого носка сигарету, не вынимая всю пачку. «Огонька не найдется?» Джуди дала ему прикурить. Он глубоко затянулся и выпустил к потолку облако дыма. «Ну, привет!» – поздоровался он. «Расскажешь, Джуди Стивенсон, кто ты такой?» Он кивнул, выдувая кольцо дыма. «Алан!» «Мы встречались?» — спросила Джуди, надеясь, что он не уловит дрожь в ее голосе. «Я пару раз показывался, когда вы с Гэри приходили поговорить насчет моего дела». «Но мы разговаривали с Билли Миллиганом». Он пожал плечами. «Мы все отзываемся на Билли. Так ничего объяснять не приходится. Но я ни разу не утверждал, что я Билли. Это вы так решили, а я не видел смысла спорить». «А мы можем поговорить с ним?» — поинтересовалась Джуди. «Ну нет, его не будет. Если его пустить в пятно, он покончит с собой». «Почему?» «Он еще боится, что его обидят. И про остальных не знает. Он лишь заметил, что теряет время». «В каком смысле?» — переспросила Джуди. «Это со всеми из нас происходит. Ты где-нибудь что-нибудь делаешь, а потом вдруг оказываешься в другом месте. Понимаешь, что время твое прошло, но не знаешь, что было». Джуди покачала головой. «Ужас». «Да, привыкнуть к этому не удается», — согласился Алан. Когда за Миллиганом вернулся сержант Уиллис, Алан ему улыбнулся. «Это сержант Уиллис», — сообщил он женщинам. «Приятный парень». Стивенсон и Тернер вышли из тюрьмы вместе. «Понимаете, почему я вас пригласила?» — начала Дороти. Стивенсон вздохнула. «Я шла сюда с уверенностью, что распознаю обман. Но я верю, что говорила с двумя разными людьми. И теперь понимаю, почему он порой кажется таким переменчивым. Раньше я списывала это на перепады настроения. Надо рассказать Гэри. Я едва добилась разрешения рассказать это вам. Не думаю, что Миллиган это дозволит. Но он обязан», — возразила Джуди. «Хранить это в тайне слишком тяжелая для меня ноша». После посещения тюрьмы мысли Джуди путались. В них были и трепет, и страх, и непонимание. Невероятно. Нереально. Но в то же время она понимала, что в глубине души начинает в это верить. Через несколько часов ей домой позвонил Гэри и сказал, что шериф сообщил ему об очередной попытке Миллигана покончить с собой. Он опять хотел разбить голову о стену. «Что интересно», — добавил Гэри, — «я смотрел его досье и вдруг понял, что именно сегодня, 14 февраля, ему исполняется 23 года. И знаешь кое-что еще? Сегодня же день Святого Валентина».